Ну, прости, что не предупредил. Но ты, пожалуй, отказался бы от нашей надежной охраны. Никакого передатчика в часах нет. Можешь не переживать за тайну переписки. Твоя интимная жизнь сохранялась в секрете. Это гарантировано. На пульт выводится только частота и наполнение пульса, давление и прочая ерунда. Ну и радиомаяк, чтобы можно было отыскать абонента на земле или даже под землей, как в твоем случае. Вадим торопливо сорвал с руки часы и наотмашь зашвырнул в крапиву. «Но не злись, я же берег тебя! Главное, что ты ничего им не сказал!» «Тогда я еще не знал, что такое коридор, который они так яростно ищут. А то бы они вытрясли из моей головы все! Понимаешь? Все! В несознанку с ними играть наивно! И ты, сука, все знал!» Минут через пять Вадим совладал с собой. Но голос остался прогорклый, сорванный короткой истерикой. «Зачем им нужен коридор?» «Не коридор, а нечто в конце его!» Так сказать, мистический свет в конце туннеля. Возможно, это некая реликвия. Камень Цариона. Валентин с удивлением посмотрел на друга и даже хмыкнул от неожиданности. Он не привык к несанкционированной проницательности своих абонентов. «Так зачем им этот камень?» — настаивал Вадим. «А ты сам не догадываешься?» Вадим помедлил, собираясь с мыслями. «Камень — откровение, дар предков. Пока нация обладает этим сокровищем, она непобедима. А латырь-камень — это приказ выжить нам, русским. Нет, не то. Он наша основа, крепость нашего рода, наше кровное единство. Да, ты почти прав. Откровение, панагия, предмет недосягаемой святости. Но не только. Камень имеет и сугубо практическое значение. Вот как? Да, представь себе. Без русского алатыря под пятой каменщики не могут построить свой храм, символ абсолютной победы. Но подготовка идет полным ходом. В каменоломнях заготовлено тысячи камней, которых не касалась рука каменотеса. Чеканится ритуальная посуда. Тысячи каменщиков ждут мановения руки великого мастера. Выращено 9 красных коров. Пепел их предназначен для духовного очищения. Скоро родится 10-я. Но у них нет главного. В постройке храма основное — духовный план. Строителям недостает мистической величины, камня, который сам встанет во главу угла. До сих пор все попытки восстановить разрушенный храм заканчивались катастрофой. То пожар, то гигантская трещина, то война. А храм нужен им. Очень нужен. Там, по пророчествам, воссядет грядущий царь мира. Для простоты его еще называют Антихристом. Грядет небывалая война. Война символов и культур. Сражение тотемов и идеалов национального бытия. Война крови. Битва ангелов. И мы уже пропустили несколько ударов. Но все, что я тебе говорил, не относится к какому-то одному народу или нации. Зло давно стало безродным космополитом. Кобылка повалился на спину, расстегнул ворот светлой рубахи, закинул руки за голову. Пышную русую шевелюру шевелил ветер. В его свободной, красивой позе читалось и наслаждение покоем, и порыв, и жажда движения. Сейчас он походил на гимназиста начала прошлого века, чуточку идеального, но внутри созревшего для бомбометания и цареубийства. Этот дар перевоплощения, легкая смена образов тоже были частью его особой подготовки.